Пока мы таким образом были заключены в этом поганом раеве, нашей единственной забавой была охота. Мы ездили на охоту ежедневно. Я еще ездила тогда на английском дамском седле и скакала во весь опор, к удивлению самых смелых охотников. В этом меня не стесняли. Я могла скакать, сколько мне нравилось, и сломать себе шею, если я этого хотела. Это всецело от меня зависело. Единственным лицом из большого двора, приезжавшим почти каждый день раева, был граф Кирилл Разумовский, брат фаворита. Он нас забавлял и сам также забавлялся разговором со мной. Он впоследствии и очень долго спустя после того сознался мне, что я в то время занимала его сердце гораздо более, чем я это подозревала. Он также часто ездил с нами на охоту. Разумовский Кирилл Григорьевич, 1728-1803, последний гетман Малороссии, младший брат Алексея Григорьевича Разумовского. В детстве пас коров, в 1743 году был отправлен братом, попавшим в Фомор, для обучения в Германию и Францию. Вернулся в 1745 году и был сделан президентом Академии наук в 1746 году. В 1750 году возведен звание гетмана, затем переселился в Глухов, где вел жизнь независимую и роскошную. Правительство было вынуждено принять ряд мер, ограничивающих политическую власть гетмана. Несмотря на существенное участие Разумовского в перевороте 28 июня, Екатерина II указом 1764 года упразднила гетманство. Разумовский получил обширные земли и чин генерал-фельдмаршала. При нем был введен однообразный мундир и регулярный строй у казаков. Чеглаков с женою не думали находить его посещения неуместными. Они были настолько простодушны, что верили, что граф Разумовский находил удовольствие бывать у них, в их прелестном обществе, и они бесконечно были ему благодарны за это. Впрочем, благодаря его веселому нраву он считался неопасным. Когда императрица была близко от Троицкого монастыря, она послала за нами. Я загорела, как черт, от этих постоянных поездок на охоту. Весь день я проводила на воздухе. Как только императрица меня увидела, она изумилась моей красноте и прислала мне в тот же вечер умывание, чтобы освежить мне кожу. Я стала его употреблять, и в самом деле загар уменьшился. Из монастыря нас снова послали в Раево, где мы продолжали наши охоты до Петрова дня, когда нас заставили вернуться в Троицкий монастырь. Наша свита была очень небольшая. Императрица отправилась в Воскресенский монастырь. После обеда в Петров день именины великого князя. Он пожелал развлечься, устроил бал, но так как не было ни танцоров, ни музыкантов, он сам стал играть на скрипке, а мои горничные и его лакеи танцевали. Этот бал извел меня своей скукой. Я взяла книгу и принялась читать в углу. Он был навеселе и не обратил внимания на то, что я делала, иначе я бы не избегла брани с его стороны. Из этого монастыря мы снова вернулись в Раево, и охота там возобновилась. На одной из этих охот один офицер бутырского полка по имени Асаф Батурин, которого никто не знал, познакомился с немецкими егерями, бывшими в нашей свите. Он им рассказал о своей привязанности к великому князю и попросил их доставить ему случай лично поговорить об этом с великим князем. Эти егеря были очень фамильярны с его императорским величеством и, находясь постоянно на охоте около него, рассказали ему это. Действительно, в один прекрасный день этот офицер вышел из леса и представился этому князю. Он ему сказал, что не признавал другого повелителя, кроме него, и что его императорское величество мог рассчитывать на него и на весь полк, которым он был поручиком. Батурин Иосафат Андреевич, подпоручик Ширванского пехотного полка, представитель старинного рода, учился в сухопутном кадетском корпусе, выпущен в 1740 году в армию прапорщиком. Вскоре за непристойные, противные и неучтивые слова против своего полковника и за ложное показание на него приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в работы в Сибирь на 3 года. Оттуда он повторно заявил слово и дело на бывшего начальника и вновь не сумел подтвердить обвинение. По окончании ссылки в солдатах с 1749 года уже подпоручик. Вновь арестован по доносу. С 1753 года Шлиссельбургской крепости в заточении, в 1768 году сослан Екатериной II в Большерецкий остров Камчатка навечно, откуда бежал в 1771 году, но был убит на острове Формозе во время нападения шайки Беневского на китайцев.